Глава 7. Когда завыл сигнал тревоги, я почувствовал огромное облегчение. Меня, разумеется, могли убить в мгновение ока, но я относился к этому равнодушно. Пепе заглотил наживку. Только его крейсер мог дать такую отметку на экране, находясь на большом расстоянии. Включив двигатель на полную мощность, он стремительно приближался ко мне. Яхта слегка качнулась, когда крейсер создал вокруг меня силовое поле. Одновременно заработал зуммер приемника, я дал ему немного позвенеть, а затем включил радио. Из динамика загрохотал голос. «Что вы под прицелом орудий военного корабля? Не пытаетесь бежать, посылать сигнал о помощи или предпринимать другие действия?» «Кто вы такие? И черт возьми, что вам надо?» — завопил я в микрофон. Я включил сканер, чтобы они видели меня. Мой же экран оставался темным, они не собирались показывать себя. С одной стороны, это облегчало мою задачу, я играл роль перед невидимой аудиторией. Они видели мою роскошную одежду и шикарную каюту. Мои руки оставались вне поля их зрения. «Неважно, кто мы такие», — снова загрохотал радио. «Выполняй приказы, если тебе дорога жизнь. Не прикасайся к пульту управления, пока твоя яхта не пришвартуется. Затем будешь выполнять мои распоряжения». Послышались два приглушенных щелчка, когда магнитные клещи захватили корпус яхты. Она накренилась, когда ее поволокли к крейсеру. Я в ужасе закатывал глаза, озираясь в поисках выхода, поглядывая одновременно на экраны внешнего обзора. Яхту прижало к исполинскому корпусу военного корабля. Я нажал кнопку, давая команду роботу с автогенным устройством. «А теперь... я вам кое-что покажу», — рявкнул я в микрофон. Испуганный миллиардер исчез. «Прежде всего, я повторю ваше предупреждение. Выполняйте приказы, если хотите жить. Я покажу вам, почему». Когда я повернул выключатель, на экране появились картинки, идущие друг за другом в строгой последовательности. Сначала вид корпуса корабля с магнитными бомбами. Меня уже на экране не было. Теперь работал сканер, установленный в генераторном зале. Бросив взгляд на монитор, я принялся натягивать скафандр. Я делал это быстро, одновременно продолжая давать пояснения. «Сейчас вы видите генераторы корабля», — сказал я. «98% энергии идет сейчас на питание электромагнитов. Вам не удастся отсоединить от себя яхту. Впрочем, я бы и не советовал это делать». Надев скафандр, я продолжал говорить в микрофон шлема. На экране монитора появилась следующая картинка. «Сейчас перед вами водородная бомба. Стоит вам только отключить магнитное поле, как она взорвется». Схватив переносной монитор, я помчался к шлюзовой камере. «А это уже другая бомба», — продолжал объяснять я, одним глазом глядя на экран, а вторым кося на медленно открывающуюся дверь камеры. «Ее датчики присоединены к корпусу яхты. Если вы выстрелите в яхту или попытаетесь проникнуть на нее, сразу же сработает детонатор». Я уже находился в космосе, приближаясь к гигантскому крейсеру. «Что вам надо?» Это были первые слова, которые Пепе произнес после своих угроз. «Мне надо поговорить с вами. Есть одно дельце, которое принесет выгоду нам обоим. Но сначала я покажу вам остальные бомбы, чтобы вы правильно понимали смысл нашего сотрудничества». Мне нужно было во что бы то ни стало и дальше отвлекать их внимание. На этом основывался весь план. Мониторы продолжали выдавать заранее подготовленные картинки, давая краткие описания своего арсенала, который мог уничтожить оба наши корабля. Я пролез в дыру, проделанную в корпусе крейсера. Согласно чертежам, тут отсутствовала броня и не было сигнальных датчиков. «Ладно, ладно, я верю, что ваша яхта нашпигована смертоносными бомбами. Достаточно демонстраций. Скажите, что вы задумали?» На этот раз я оставил его без ответа, так как, выключив микрофон, уже мчался, как гончая по коридорам крейсера. Если верить чертежам, впереди находилась рубка управления. Пепе должен быть там. Войдя внутрь, я ткнул дуло пистолета ему в затылок. Анджелина стояла рядом, вглядываясь в экран. «Игра закончена», — произнес я. «Медленно вставай и никаких движений руками». «Что это значит?» — раздраженно спросил он, глядя на экран. Девушка первая поняла, что произошло. Резко повернувшись, она указала на меня. «Он здесь!» Они совершенно не были готовы к такому повороту дела и теперь испуганно смотрели на меня. «Ты арестован, король преступного мира», — сказал я, — «и твоя подружка тоже».